Нет, это невозможно. С бесконечной осторожностью, так как жизнеспособные нити легко могли прожечь толстые кожаные перчатки, Флар поковырял почву. Мнемент, поняв замысел всадника, пустил в ход передние лапы и быстро отрыл довольно глубокую траншею. Вывернутые комья земли кишили личинками и червяками, корчившимися среди толстых искривленных корней кустарника. Нигде никаких признаков нитей. Флар был поражен. В этот миг над головой у него раздался зов парящих в вышине драконов. «Они спрашивают, не здесь ли проходит фронт атаки нитей?» — доложил Мнемент. «Передай, что граница должна быть дальше к югу», — ответил Флар, вытянув руку в сторону пустыни. Он стоял, глядя на перевернутые пласты почвы, на белесых личинок, поспешно буравящих ходы в мягкой земле, чтобы спрятаться от обжигающих солнечных лучей. Сломав толстую ветку, Флар потыкал в стенку траншеи, пытаясь обнаружить нору с затаившимися нитями. Затем сорвал пригоршню листьев и тщательно осмотрел их. «Не понимаю», — озадаченно пробормотал он. «Случись это несколько дней назад, поврежденная листва уже завяла бы». Он двинулся на юг, немного отклоняясь к востоку, пытаясь точно установить место, где нити впервые коснулись земли. Трава, кустарник и кроны деревьев вдоль всего его пути носили следы обжигающих ударов, но он не обнаружил ни одной норы. Когда он нашел нить, затонувшую в солоноватой воде болотистого озера, то решил, что достиг границы, с которой началась атака. Он попытался подойти к озеру напрямую, но увяз в грязи, и Мнементу пришлось вытягивать его на сухой берег. Проходило время, но Флар сосредоточенно изучал странные особенности местности, не замечал, как летят минуты. Он едва не с испугом поднял голову, когда вверху появился Тбор, возвещая конец атаки, и они оба были поражены, когда старший одной из наземных команд, молодой рыбак, Торик, сообщил, что падение продолжалось не более 2 часов. Короткая атака. Наверху уже ничего нет. И Торик говорит, что его люди нашли очень немного пораженных участков, заметил Тбор. Он был явно доволен успешным действием своего веера. Однако Флар инстинктивно чувствовал, что тут что-то не так. Неужели нити так сильно изменились? Он не слышал о подобных случаях. Нити всегда падали в течение 4-часовых интервалов. Тем не менее, небо уже было ясным и пустынным. «Мне нужно посоветоваться с тобой, Тбор», — сказал предводитель Бендена. И в голосе его прозвучала такая тревога, что собеседник мгновенно повернулся к нему. Флар зачерпнул пригоршню солоноватой воды, в которой плавали волокна погибшей нити. «Ты замечал такое раньше?» «Конечно», — ответил Тбор с облегчением. «В этих лужах лишь немногие рыбы поедают утонувшие нити». Тогда, может быть, в водах болота содержится нечто, способное вызывать такой эффект? Что ты имеешь в виду? Флар безмолвно указал на испещренную шрамами листву, окружавшую их. Он наклонился, осторожно пропустил сквозь пальцы пучок остроконечной болотной травы. Поймав удивленный взгляд Тбора, он показал на путь, которым шел к озеру. Сейчас там продвигались наземные отряды, и ни один язычок пламени не вырывался из их огнеметов. «Ты хочешь сказать, там все выглядит так же? И так далеко? До противоположного фронта атаки? Не меньше часа быстрой ходьбы», — угрюмо ответил Флар. «В заболоченных дельтах рек вблизи южного я видел травы и кустарник, отмеченные такими же следами», — медленно произнес Бор. Лицо его побледнело под загаром. «Я думал, это ожоги, может быть, от солнечных лучей. Сегодня мы обнаружили на земле лишь немногие скопления нитей, но нигде никаких нор». Тбор был потрясен. «Орд говорит, что скоплений не было совсем», — возразил Мнемент. И Орд повернул голову к предводителю Бендена, сверкнув огромными глазами. «Случалось раньше, что нити падали здесь такое короткое время?» — спросил вслух Флар. «Орд говорит, что это произошло впервые. Может быть, тревогу подняли слишком поздно?» Тбор виновато взглянул на Флара, когда тот сообщил ему предположение Мнемента. «Тогда нет ничего удивительного, что нити падали недолго», — сказал он с надеждой, что странную ситуацию можно объяснить естественными причинами. Внезапно над низкими кронами возник